Глава 22. Никто не приедет. Брат вдруг сник, как будто увял. Я впервые видела его таким. Что с ним вообще произошло? Мой Ванька всегда был сильным, жизнерадостным, просто излучал энергию и желание жить. А сейчас что? Я его не узнавала. И то, что они вот так начали разговор с Вадимом, и то, что он вдруг начал на меня срываться. Нет, мы ссорились раньше, бывало. Но чтобы называть меня такими словами, такого никогда не было. Я тебе отвечаю, никаких хозяев у меня теперь нет, Старк. Ваня на меня не смотрел. Только с Вадимом разговаривал. Ну, оно и правильно. Мужчины беседуют, мне лучше не лезть. Все равно я в их разборках ни черта не понимаю. Мне только жалко его очень. И все. Брат же, какой-никакой, больше никого нет. Вадим! Я обхватила руку своего надзирателя сразу двумя ладонями. Прижалась теснее, от чего-то волнуюсь. Можно мы поговорим? Пожалуйста. А? Он слегка повернул голову, улыбнулся мне. Погладил костяшками пальцев меня по щеке. А взгляд такой, что у меня сердце вдруг защемило, как будто от сердца меня отрывает. Самое дорогое пытается отодрать от себя с болью. Уверена? Угу. Я закусила губу и кивнула. Обидишь ее, придушу. Негромко бросил Вадим Ваньке. Молча развернулся и ушел куда-то вглубь квартиры. Как был, в ботинках. Ванька с усилием потер лоб ладонью. А мне стало неловко. Я от чего-то почувствовала себя виноватой перед братом. Но задать свои вопросы я все равно должна была. Я же хотела его увидеть. Вот Старк мое желание и исполнил. И даже позволил наедине поговорить. Надо пользоваться моментом. Чай будешь? Брат зашел на небольшую замызганную кухню и подхватил дешевый пластиковый чайник с подставки. Не буду. Вань, откуда ты узнал, что я хотела сбежать в родительский дом? Ха! Он неторопливо бросил в кружку пакетик чая и залил его кипятком. Ты реально думала, что я за тобой не присматриваю? Что не знаю, где ты и как живешь? Когда я растягивала одну булочку на сутки, это знание не мешало тебе не появляться. Отбрила я. Верить ему сразу и безоговорочно я не собиралась. Поступки всегда громче слов. Это я рядом с Вадимом уже уяснила. Если бы я приехал и предложил тебе денег, ты бы все равно не взяла. Ванька отхлебнул горячий чай. А так? Тебя настойчиво предлагали сводить в кафе. Даже квартиру без оплаты предлагали, если вспомнишь. Но ты же гордая у нас. Я медленно опустилась на простой деревянный стул возле обеденного стола. Серёжка, да? Ты его нанял, чтобы он следил за мной? Почему следил? Просто чтобы присматривал и мне докладывал. Ему только за радость было. Я смотрела в светлые глаза брата и не могла понять. В душе боролись два чувства. Одно требовало немедленно встать, взять стул, на котором я сидела, и изо всех сил приложить его этим стулом. А вот второе, вернее, вторая, это была благодарность. Присматривал же, да, так, как умел. Ванька никогда не был чутким, но, видимо, проявлял заботу, как получалось. Кира, я не хотел тебе мешать. Тебе нужна была свобода от моей репутации, и я ее тебе дал. Ты подумала, что тебе без меня будет безопаснее? Да пожалуйста. Только объясни мне, нахера ты тогда со Старком спуталась? Я не спуталась. Звенящим от злости голосом отчеканила я. Кира, ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Старк, он не для тебя. Это почему же? Офигеть. Дожили. Старший братик решил, что сможет поучать сестру, с кем ей заводить отношения, а с кем не стоит. Что-то раньше его такие вопросы не заботили. «Потому что он опасен». Ванька пожал плечами. «Он бандит. Преступник». «Преступник?» Я невольно вздрогнула. «Да, Кира». «Ваня, ты тогда кто?» Его лицо окаменело. «Ты пытаешься сравнить несравнимое. Я другое». «Другое?» Я шагнула ближе, чувствуя, как злость выходит из-под контроля. «Значит, ты можешь делать все, что угодно, а Вадим не может? Ты тоже опасный человек, Вань». «Не сравнивай меня с ним!» — резко выкрикнул он, снова посмотрев на меня. «Я тебя защищал. Всегда. Может, криво, но защищал». «И он тоже», — ответила я, не уступая. «Он не идеален, но ты сам попросил его заботиться обо мне». «Но я не просил, чтобы он влюбился в тебя!» — резко выкрикнул брат. И я опять вздрогнула. «Влюбился? Это Старк-то?» «Ну да, каменные сердца не влюбляются. Только такие дурочки, как я. А Вадим просто сделал все, чтобы довести Ваньку до бешенства нашей предполагаемой близостью. Которой толком и не случилось, кстати». «Кира». Брат вдруг понизил голос до шепота. «По сравнению с ним я дитя сопливое. Ты не представляешь, какие Старк творит дела. И вот с кем точно опасно, так это с ним, а не со мной». «И ты сам попросил его забрать меня, да?» Я старалась не моргать, чтобы слезы под веками не выкатились наружу. «Сам отдал меня ему?» «Тогда у меня не было другого выхода». «Удобно». Я тихонечко покачала головой. «У тебя не было никаких шансов, но за то, что вышло, ты никакой ответственности нести тоже не хочешь». «Кира». «Хватит, Вань». Я подняла ладони, обрывая его. «Я все поняла. Ты сделал свой ход, когда доверил меня ему. Я сделаю свой. Так будет честно. В ваши разборки не полезу, не понимаю ничего. Ты просто выздоравливай, ладно?» «Кира!» «Хватит, Вань!» Я вышла снова в коридор. Хотелось орать и плакать. Я-то думала, что наша встреча пройдет иначе. Ждала хоть какого-то примирения, что ли. Ну, хотя бы извинения за то, что мне пришлось пережить за эти дни. А мне напихали полные карманы нелогичной правды и обвинили в том, чему я была не в состоянии сопротивляться. Признаться самой себе в том, что как раз я безнадежно в Старка влюбилась, было не страшно. От этого мне не спрятаться и не исправить. Но обвинять меня в этом? Вот уж хер. Я не позволю. «Ну что, поговорили?» Вадим вышел из соседней комнаты. Ни я, ни Ванька не ответили. Сил не было. «Вихрь, звонил Карпов». Вадим посмотрел на него. «Чего хочет?» «Тебя хочет. Завтра к 11 утра едем разговаривать». «Ты с ума сошел? Зачем? Он же нас обоих завалит». «Посмотрим», — хмыкнул Вадим. «Я прятаться и бегать не привык. Завтра будь готов». У меня тревожно сжалось сердце. «А что, если я потеряю их обоих?»